Темная империя. Ардам. Столица приграничья. Дара ощутила что-то странное, сродни приближающемуся землетрясению. Материализовалась, заставив содрогнуться от ужаса Жловиса, который вот уже час пытался следить за ней, в то время как возрожденный дух развлекалась подобным же образом. И решение хранительницы Академии проклятий пришлось принимать быстро. «Дарак!» — призвала она духа-хранителя школы искусства смерти. Голова призрачного синего змея высунулась из воздуха с вопросом: «Чего орешь?» Гоблин Жловис, не выдержав подобного, грохнулся на земь, но не издал ни звука, побоявшись привлечь внимание. «Чувствуешь?» — без долгих разговоров спросила Дара. И на землю ступил более не змей, а синий призрачный демон, хранивший в себе часть огня принца Хаоса. Прищурив глаза, он несколько мгновений молчал, затем произнес: «Идет по наводке. Где младшая леди Тьер?»